Страница 185. И еще, похожа ли деятельность татар, как ее описывают в летописях, на политику кого-то из русских князей? Да как две капли воды. Судите сами. Как учит нас официальная история, Всеволод Большое Гнездо первым попытался объединить русские земли вокруг своего княжества, то есть Владимира Суздальского. Он овладел Владимиром и взошел на великокняжеский стол, ходил походами на волжских болгар и мордву, на Рязань, подчинил Киев, Чернигов и Галич. Что делает хан Батый через четверть века после смерти Всеволода? Представьте себе, идет походами на волжских болгар и мордву, подчиняет Рязань, Киев, Чернигов и Галич, овладевает Владимиром, а потом передает ярлык на великое княжение внуку Всеволода Александру Невскому. Как вам совпадение? Если трудолюбиво перелопатить самую, что ни на есть, официальную классическую историю, без всяких натяжек приходишь к ошеломляющему выводу. Если отбросить все ритуальные стенания о татарских зверствах и оценить происшедшее согласно железному римскому правилу, кому выгодно, все, что совершил Батый, было, во-первых, повторением политики Всеволода по укреплению своей власти. Во-вторых, открыло дорогу Ярославу Всеволодовичу и Александру Ярославичу к великому княжению. Впоследствии именно потомки Александра стали великими князьями московскими, царями Руси. Несмотря на все ужимки, оговорки, искусственные усложнения и откровенный вздор, современные историки не в силах отринуть столь очевидный факт. Первое. Батый продолжал политику Всеволода. Второе. Чуть ли не вся деятельность Батыя, как ордынского хана, свелась к усилению Александра. Нам, конечно, внушают, что причиной всему поразительные дипломатические таланты Александра, что ему удавалось крестом и пестом пробивать в Золотой Орде именно те решения, которые шли на пользу ему лично. Хитроват наш Дон Томео, да и политик изрядный. Страница 186. Вот только классическая историография до сих пор не в силах ответить на коварные вопросы. Почему Невскому всегда удавалось пробивать те решения, что были ему выгодны, а его соперникам это никогда не удавалось? Почему тоже странное, необъяснимое везение всегда сопутствовало потомкам Невского, медленно, но верно идущим к единоличной власти над Русью, а вот соперники их всегда оказывались в немилости у татар? Да потому что не было никакого нашествия, и Батый, своего рода псевдоним, под которым действовали Ярослав Всеволодович и его сын Александр. Вернемся к событиям 1238 года. До вторжения татар Ярослав Всеволодович пребывает, полное впечатление, в унижении и безвестности. Княжит в городке Переославле-Залесском, который тогда был глухой дырой и входил в состав Владимира Суздальского княжества, которым правил брат Ярослава Юрий. Как я не копался в трудах историков и сборниках летописей, не мог найти сведений о каких бы то ни было свершениях Ярослава до 1238 года, кроме участия в нескольких междоусобицах. Совершенно бесцветная жизнь третьестепенного князька, осатаневшего от скуки в богом забытой провинции. И вдруг все меняется рывком. По Владимиро-Суздальскому княжеству молниеносно проносится ордынская конница, один за другим падают города, с тем самым удивительным проворством, о котором мы уже говорили, степняки в считанные дни обучаются войне в лесных чащобах, где на реке Сити и уничтожают князя Юрия с его дружиной. В разоренный Владимир прибывает Ярослав и собирает рать, чтобы возглавить отпор безбожным татарам. Да ничего подобного. Приказывает оставшимся в живых жителям хоронить убитых и прибирать город, а сам начинает распоряжаться оставшимися без хозяина уделами. Брату Ивану дает Стародуб, Святославу Суздаль, внучатому племяннику Василию Ярославль, сам, понятно, садится на княжеском столе. Как хотите, но это поведение человека, который делит добычу.